Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и мы двинулись вглубь сада. Мы с Али старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги флорентийца и молодого Али, но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, ненарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание чернолистые клены и розовые магнолии. Дивные большие цветы бледно-розового цвета покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздирающие меня мысли, воскликнул: «О, как прекрасно, как дивно прекрасна жизнь!» «Да, мой мальчик», – тихо сказал Али, – «обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев, черные клены и розовые магнолии. И все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь – ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик. Настала минута выявить и тебе твою честь, мужество, верность». Мы двинулись дальше. Вдали сверкнуло озеро. Мы еще раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели. Я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие. «Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ отдельно для мальчиков и мужчин, и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своем и русском языках и начаткам самым элементарным – физики, математики, истории». Все мои начинания встречались и встречаются в штыки, и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слыву революционером, неблагонадежным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал, и отдал себе точный отчет в своих дальнейших действиях и поступках. Я наперед тебя предупреждаю, на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своем выборе и поведении, и что бы ты ни услышал от меня, ты сам добровольно выберешь свой путь, сам нанижешь в ожерелье матери жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устраниться от борьбы за брата Иналь, тебя твой лорд Бенедикт, чуть улыбнулся Али, отвезет в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, ты сам определишь ту помощь и роль, которую пожелаешь принять. Наль воспитана мною, только внешняя форма на восточный манер соблюдалась, и то весьма не строго. Наль хорошо образована, и ее блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший Европейский университет человек. 5 лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая Дуэнья, старая мать Али Махмуда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль И старая подслеповатая женщина была уверена, что впускают все разных учителей. Охраняя Нель во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла иногда Нель громко смеяться, но это не будило глухую дуэнью. Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража. Вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль «Вы хромы, глухие и немы», и закатился своим мальчишеским смехом. Али погладил меня по плечу и продолжал. Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как все равно не видел для Нали нового выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и готовился к нему заранее. Старая дурища испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с Муллой и Дервишами, довела дело до сговора несчастной Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь меня ждет объявление религиозного похода, ведь я не давал согласия на брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, ты сам видел, что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел флорентиец из сада, на женской половине тоже шел пир. Там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, похищена женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается, по обряду для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, драгоценное покрывало и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги, на что он большой мастер, и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с флорентийцем. Немало выстрадал Али, ты не мог не заметить перемены, происшедшие в нем за одну ночь. Он обожал с детства сестренку, часто учился вместе с ней у твоего брата. Наль его второе «я», и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжелый плащ предрассудков, мечты об особенной судьбе для Наль и себя – все это окутывало Али и должно было или сгореть в нем, или похоронить его под собою.